Глава 41. Лекция прошла нормально. Сверяюсь с переписанным в блокнот расписанием. Ага, следующая лекция не в аудитории, а в зимнем саду за академией. Вот это интересно. Я уже узнавала. Будут рассказывать о растениях, их свойствах и применении в магическом деле. Я, конечно, много о растениях знаю, но не о их использовании магами. Будет общая лекция для всех первокурсников. Интересно, Наяр придет? Сегодня за завтраком его не было. Может, если он хозяин, занимается расследованием покушений? Бреду вслед за своими одногруппниками. Вышли на улицу. Погода сегодня замечательная. Подставила лицо ярким солнечным лучам. Уже подходим к саду, и вдруг я слышу музыку. Чем дальше иду, тем громче она становится. «О, танцовщицы готовятся к открытому уроку на улице!» — обрадовался один из пары идущих впереди меня парней. «Классно! Давай не пойдем на биомагию. Посмотрим лучше, как танцевать будут. Давай!» Вытягиваю шею. Впереди настоящая большая сцена, установленная прямо на газоне, а вокруг нее толпится множество молоденьких девушек в костюмах танцовщиц, и вокруг них уже собираются адепты первого курса. Адептки презрительно фыркают и проходят дальше, к саду, но вот парни остаются все. Можно сказать, что лекция по биомагии сорвана. Я невольно замедляюсь. Любопытно же, как будут выступать. Лекцию, конечно, пропускать не собираюсь. Время еще есть, чтобы поглазеть на наряды танцовщиц. Кстати, вполне скромные. Все части тела закрыты. Но все равно очень красивые. Сложно составные, с летящими яркими юбками, весело звенящими монетками. В какой-то момент поняла, что рассматриваю не только я, но и меня. Поймала взгляд статной седовласой женщины. Она смотрит на меня с оценивающим прищуром, но благосклонно. Одним изящным царственным кивком головы подзывает к себе. Стало любопытно, поэтому подошла. «Здравствуй. Скажи, пожалуйста, это не ты, та рыжеволосая маг, которую постоянно возмущенно обсуждают мои девочки?» «Почему возмущенно?» Женщина забавно прищурилась и хитро улыбнулась. «Они считают, что магам и так много дано, чтобы они еще и танцевали. Прямо об этом никто не говорит, но я понимаю это так». «Вы тоже так считаете?» «Я считаю, что если человек талантлив и одарен, то это, скорее всего, может проявиться во многих сферах. Но ты еще и невеста одного из самых богатых наследников этого края, молодого, амбициозного, горячего и не менее талантливого. Вот это уж им простить совсем трудно». Глаза женщины задорно заблестели. «Потанцуешь сегодня с нами? Иначе я просто лопну от любопытства. Настолько ли ты хорошо танцуешь, как говорят?» «А вы кто?» «Преподавательница драконьих танцев. Тирин Руана Лит». «Тирин. Это, кажется, какой-то титул в драконьем крае. Увы, в титулах, особенно местных, разбираюсь плоховато. Я прошу прощения, но не получится. Мне нужно идти на лекцию. Да и я не думаю, что могу вас чем-то удивить». «Удивлять не нужно. Время до начала занятия ведь еще есть. Сцена готова. А сам танец много времени не займет. За удовлетворение моего любопытства я сделаю тебе подарок. Вот». Преподавательница достает из кармана своего платья тоненькую серебряную цепочку с кулоном в виде летящего дракона. «Тоже подарили недавно поклонники. Мне эта безделушка ни к чему, не в моем стиле. Зато магу может пригодиться. Вроде бы это пустышка для создания артефактов. Какой-то правильный металл у кулона, хорошо впитывающий магию. О, это же как у моего безвременно отнятого кинжала. А ведь на артефактологии должна рано или поздно практика начаться. Такую сталь просто так на улице не продадут, а в магических лавках только уже заговоренную и задорого. Отчиму можно хотя бы кулон привезти, будет показать. Ну, хорошо. Только в среде магов танцы действительно не приветствуются, поэтому если только анонимно. Девушки закрывают часть лица платками. Переодеться можно будет рядом со сценой. Я отвлеку всех девушек и прохожих на себя, но вот волосы... Это не проблема. Цвет волос я изменю. О, отлично. Ругаясь на себя, что согласилась на авантюру, отхожу от преподавательницы и иду в кусты. Мало ли, приспичило. Все равно всем и так особо не до меня. Девушки готовятся к выступлению, кто-то стремительно идет на занятия, кто-то пялится на танцовщиц. Меняю цвет волос на черный, распускаю их, немного выжидаю и выхожу. Преподаватель действительно отвлекла на себя внимание, собрав вокруг себя ученицы, что-то им вещает, показывая танцевальные, довольно провокационные движения и заставляя повторять. Парни глазеют, раскрыв рты. Обошла толпу кустами, с задней стороны сцены нырнула в палатку. Наспех выбрала себе наряд, лишь бы размер подошел, и пошла на сцену. Сердце колотится, как сумасшедшее. Вроде бы уже не должно трясти, но нет. Даже еще страшнее. Так, платье я себе схватила белое, с золотым узором. Волосы перекрасила в блонд, даже почти в белый цвет. Я вот такая неожиданная и эффектная буду. Выглядываю из-за кулис. Руана обернулась в мою сторону, кивнула и объявила, что сейчас на сцену выйдет одна из ее лучших учениц. Да уж, такой неожиданный статус. Нельзя упасть в грязь лицом. Неизвестно откуда заиграла музыка. Взоры всех присутствующих обратились на сцену. Опять этот сковывающий душу и тело страх. Секунда. Вторая. Тело радостно встрепенулось, почувствовав приближение избранного. Наверное, Наяр тоже идет на лекцию по биомагии. Счастливое тело, без моего контроля, выпорхнуло на сцену.